Валентин Пикуль. Битва железных канцлеров. Роман. Эпиграф. Дипломат должен иметь спокойный характер, чтобы добродушно переносить общество дураков, не предаваться пьянству, азартным играм, увлечению женщинами, вспышкам раздражительности. Хороший повар часто способствует заключению мира. Франсуа де Кольер. Последний лицеист. Электричество уже освещало бульвары Парижа и кратеры доков Кронштадта. Люди привыкали к разговорам по телефону. По рельсам Гросс-Лихтерфальда прополз первый в мире трамвай. Алеша Пешков служил поваренком на пароходе, а Федя Шаляпин учился на сапожника. Автомобиль, похожий на колымагу, готовился отфыркнуть в атмосферу пары бензина, служившего ранее аптечным средством для выведения пятен на одежде. Когда здесь, в душистой Ницце, доживал дряхлый старик, которому не нужны ни телефоны, ни трамваи, ни автомобили. Он был весь в прошлом. И 19 октября, в день лицейской годовщины, ему грезилось далекое, невозвратное. Невидимо склоняясь и хладея, мы близимся к закату своему. Кому ж из нас под старость день лицея торжествовать придется одному?